Как складывались отношения России и наследников Золотой Орды? Почему к XVI веку русские степные народы Крыма оказались непримиримыми врагами? Большая засека, города на поле, причем поле с большой буквы, Украинный разряд. Что означают эти слова? Россия и наследники Золотой Орды. У нас в гостях историки Дмитрий Хитров и Андрей Усачев. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Усачев, выпускник факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и теории исторической науки Российского государственного гуманитарного университета. Автор монографии «Степенная книга и древнерусская книжность времени митрополита Макария» и ряда статей по русской истории и литературе XVI века. Дмитрий Хитров, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Автор ряда статей по истории землевладения и хозяйства России 17-18 веков. Необходимо отметить, что говорить о Золотой Орде и о ее наследниках как о чем-то едином, применительно уже к концу 15 века, не приходится. К этому времени Золотая Орда, как уже единое политическое целое, распалась на целый ряд ханств, или как их называли на Руси, царств. Речь идет о Ногайской Орде, о Крымской Орде, о Большой Орде, а также об Астраханском и Казанском ханстве. С различными ханствами у нас отношения складывались по-разному. Это обуславливалось целым комплексом как экономических, политических, так и чисто военных причин. Я вот целиком согласен с этим. Действительно, очень разные были отношения. И особенно здесь выделяется Казань. Потому что Казанское ханство, которое было совсем недалеко от Московского государства, по своим границам они соприкасались непосредственно. Так вот, Казанское ханство было земледельческим обществом. И когда мы говорим об истории его противостояния с Москвой, то это на самом деле противостояние двух обществ очень похожих. Отношения между двумя этими центрами были сложными. Когда-то мирными, когда-то военными. Но, наконец, Казань, как всем известно, в 1552 году была взята войском Ивана Грозного. Но два эти государства соперничали за территорию, за власть над волжской торговлей. И особенно, на мой взгляд, за людей. Дело в том, что в ханстве была целая категория – полонянники, русские полонянники. Да, и здесь вот надо подчеркнуть, что эта категория, судя по данным русских источников, была достаточно многочисленной. Приведу только один факт, который дает нам возможность представить масштабы такого явления, как русский полон в Казани. Ну и можно экстраполировать эти данные на некоторые сопредельные ханства. Вот в 1551 году было заключено очередное перемирие с Казанским ханством. Казанский престол занял ставленник московского князя, и по условиям перемирия казанцы должны были отпустить русских пленников. Вот, казалось бы, сколько пленников было отпущено? Было отпущено, это вот, вслушайтесь в эту цифру, огромную для Средневековья, 60 тысяч русских пленников было отпущено из Казани в 1551 году. То есть это огромная цифра для средневекового государства, для средневековой страны. Казанское ханство – государство в Среднем Поволжье. В 15 веке выделилось из Золотой Орды, столицы Казань. Население казанские татары, мари, чуваши, удмурты, мордва и башкиры. С 1487 года Казанское ханство находилось в вассальной зависимости от России, затем от Турции. В середине 16 века в Казанском ханстве насчитывалось несколько десятков тысяч русских пленных. В результате казанских походов к 1552 году Казанское ханство было ликвидировано. Население России в XVI веке, по разным оценкам, насчитывало от 6 до 9 миллионов. То есть речь идет примерно о целом проценте населения страны. То есть это, несомненно, огромная цифра, которая для России свидетельствует о том, что набеги, уводившие пленников, ну, наносили колоссальный экономический, демографический, какой угодно урон. Насколько вот важно было для ханств того времени, понятно, что это магометане были, торговать живым товаром? Насколько этот фактор живого товара был принципиальным в отношении? Набеги из Казанского ханства происходили для того, чтобы захватывать людей. И люди эти использовались для того, чтобы заселять территорию самого ханства. Она была довольно-таки пустой еще в XVI веке. И вот, добавляя к тому, что сказал Андрей Сергеевич, я бы заметил, что даже после того, как Казань пала, русские песцовые книги фиксируют в пределах бывшего Казанского ханства большое количество людей, которых они обозначают как полонянники. То есть это люди, которые попали в плен еще в эпоху ханства. Падение Казани принесло им свободу, но они остались на своих насиженных местах. И важно то, что это земледельцы, крестьяне. И в определенном смысле я бы сказал о том, что идет, понимаете, процесс заселения Среднего Поволжья. Русское центральное Нечерноземье, видимо, заселено уже довольно густо к середине XVI века. А Среднее Поволжье еще огромная пустая земля. Идет процесс заселения этой территории русскими крестьянами. Да, и вот здесь хотелось бы отметить, что, судя по всему, представителям русской политической элиты ситуация, социально-экономическая, демографическая ситуация была вполне очевидна. Так, в сочинениях одного из самых известных русских мыслителей середины XVI века, Ивана Пересветова, мелкого служилого человека, который адресовал целый ряд сочинений своих непосредственно Ивану Грозному, отмечается это обстоятельство. Он в своих сочинениях, написанных для царя, специально подчеркивает экономические перспективы освоения Казанского края. Ну, конечно, речь идет прежде всего о наделении землей мелких служилых людей, таких как сам Пересветов. Но сам Пересветов четко подчеркивает, что речь идет о очень плодородной земле, как он ее называет, землице Подрайской. Сравнивая ее с райской землей по большому плодородию, ибо столь небольшая и очень плодородная земля, как выражается поэтично Пересветов, почти за пазухой у великого князя, и не усмирена, и, соответственно, это представляет большие неудобства для русского государства. И, как позднее отмечает Пересветов, а хоть бы та землица и смирилась, но все равно ее плодородие нельзя было бы оставить. Я понял, что если Казанское ханство брало в полон людей для того, чтобы они работали на земле, ну, платили дань, платили налог, оброк, то южные ханства – это уже прямая работорговля. Это уже совсем другое, действительно. С Крымом и с Ногаями, с настоящими кочевниками дело обстоит совершенно иначе. Степняки тоже охотились за людьми, но их цель была другая. Они продавали полон на невольничьих рынках Ближнего Востока. То есть через Крым, потом на кораблях? Да, через Черное море. Да. И в Стамбуле существовали огромные арабские рынки, которые в значительной степени наполнялись товаром именно из Восточной Европы. И здесь просто необходимо отметить, что динамика, что отношение Руси с главным южным соседом, с Крымом, претерпевало существенные изменения с конца 15-го столетия. Ну, прежде всего, надо отметить факт, достаточно известный, хорошо известный в научной литературе, может быть, менее известный широкому кругу телезрителей. Первоначально крымский хан и московский великий князь выступали как естественные союзники. Они выступали союзниками против захватнических планов ханов Большой Орды, которые пытались объединить в рамках своего государства осколки, входящие в состав некогда входящей некогда единой Золотой Орды. Они пытались в том числе подчинить себе и крымского хана, и Московскую Русь. И московскому князю, и крымскому хану была очевидна невозможность в одиночку бороться с ханами Большой Орды. И поэтому уже в 1474 году заключается первый союз, в котором, это важно подчеркнуть, Крым и Русь, Крым и Москва были признаны как равноправные политические партнеры, которые объединены для достижения общих целей, связанных с ослаблением Большой Орды. И вот здесь важно отметить, что следующий этап отношений с Крымом наступает уже только в первой четверти 16-го столетия. Ситуация уже кардинально меняется. По традициям, господствующим среди потомков Золотой Орды, среди ее наследников, уже крымский хан начинает претендовать на статус главного наследника Золотой Орды. Соответственно, он пытается подчинить не только осколки Золотой Орды. В частности, крымскому хану удалось посадить своих ставленников, родственников, представителей династии Гиреев на Казанские и Астраханские престолы. Но крымский хан пытается навязать свою политическую волю уже и русскому государству. Крымское ханство – государство в Крыму, выделившееся из Золотой Орды в середине 15 века. С 1475-го – вассал Османской империи, столица Бахчисарай. Крымские ханы совершали набеги на русские, украинские, молдавские и польские земли. В результате русско-турецкой войны 1768-74 годов по условиям Кучук-Кайнарджийского мира Крымское ханство лишилось поддержки султана и было в 1783 году присоединено к России. Экономический потенциал Крыма был достаточно ограничен. Это и маленькая территория, и достаточно незначительное земледельческое население. Это все обуславливало то, что набеги на соседей являлись важным, или, во всяком случае, одним из важнейших источников доходов для крымских татар, которые были способны удовлетворить запросы крымской знати. И это в значительной степени обуславливалось тем, что Крыму уже, в отличие от Золотой Орды, не платили регулярные дани ни русские земли, входящие в состав Великого княжества Литовского, позднее Речи Посполитой, ни русские земли, входящие в состав Московского государства. И Великий князь Литовский, и Великий князь Московский отправляли более или менее какие-то спонтанные посольства с какими-то подарками, но ни о какой регулярной выплате дани не шло и речи. Вот как раз это и обуславливало то, скажем так, незначительность вот этих поминков, вот этих выплат, их нерегулярность выплат в Крым. Оно и обуславливало то, что набеги являлись важным источником доходов для крымской знати. Ну, тут я бы не согласился. Набеги совершались вне зависимости от того, выплачивались поминки или нет. Если они выплачивались, хан, может быть, как-то немножко удерживал своих подданных или ориентировал их на то, чтобы разорять окраину польско-литовского государства. Если не выплачивалось, наоборот, он их подталкивал к набегам на московскую окраину. Но набеги были всегда, потому что действительно, видимо, значительные части кочевого населения ханства, и особенно тем кочевникам, которые жили в преддверии Крыма, было попросту не выжить без вот этой вот постоянной подпитки. А тут нужно сказать, что вассалитет по отношению к Турции давал Крыму практически неограниченный рынок сбыта. Они же были под Оттаманской империей и прикрывались ее мощью. Тоже надо понимать. Здесь надо отметить, что мощь Оттаманской империи не стоит недооценивать применительно к XVI веку. Ведь турки дошли до Вены. И только с большим трудом коалиции европейских государей удалось их остановить, ну, фактически в самом сердце Европы. Кроме того, когда мы рассматриваем русско-крымские отношения, надо помнить, что помощь и политическая, военная политическая поддержка Крыма Османской империи не была просто фикцией. И на это нам указывают, ну, как минимум две вещи. Во-первых, Астраханский поход – которые совершают крымские татары в союзе с турецкими войсками. И здесь важно отметить и поход 1572 года на Москву, в котором, как известно, участвовала и турецкая артиллерия, и турецкая пехота. Поэтому поддержка Крыма Турции была достаточно действенной. Ну, кроме того, естественно, турецкий султан оказывал и политическое давление на русские посольства, на русское правительство в целом. И вот здесь как раз я бы и хотел подчеркнуть, что объектом нападений крымских татар по чисто географическим причинам и являлись южно-русские земли, входящие в состав как Московской Руси, так и Великого княжества Литовского. То есть, собственно, татарам с чисто географической точки зрения они являлись наиболее удобным объектом нападений. Управление московским государством в XVI веке осуществлялось по формуле «государь указал, бояре приговорили». Вот это вот такая система, в которой важнейшие отношения принимались и утверждались и царем, и его советниками, представлявшими наиболее знатные боярские роды. Ну, это уже тема специальной дискуссии. Я здесь специально на этом останавливаться не хотел. Я именно хотел подчеркнуть, что решения принимались не только государем лично, но и в обсуждении. То есть это были серьезные были дискуссии. Да, конечно. Хотя в разные периоды, наверное, с разными людьми царь мог обсуждать эти вопросы. Иван Васильевич иногда не церемонился. Да, Иван Васильевич иногда обсуждал их с опричниной, а не с земской думой. Разные могли быть решения, но, в принципе, вот единоличное принятие решения государем – это, ну, скажем так, необычно для московского периода. Вот. А если говорить о набегах, то нужно сказать, что вот поход, в котором участвовали все военные силы ханства, это было такое грозное военное предприятие. То есть набеги же бывали организованы, это вся мощь Крыма, а с другой стороны были мелкие. Да, бывали разные. По 100 человек прибежит, деревню захватит, всех, свяжут и увезут. Я бы здесь хотел отметить, что в литературе иногда звучат оценки об участии в походах как с русской, так и с крымской стороны десятков и даже сотен тысяч воинов. Эти оценки, как правило, не выдерживают, ну, что называется, научной критики. Поскольку в период Средневековья грозной силой уже было войско из нескольких тысяч профессиональных воинов. И войска, состоящие из десятков тысяч воинов, это были достаточно редко. Такие армии могло собрать и Московское государство, и Речь Посполитая, и Крым, естественно. Но такие акции были мерами исключительными, и действительно основные боевые действия велись отрядами в сотни, тысячи человек. Иногда даже, действительно, как вы отметили, отряд в несколько десятков татар мог нанести существенный урон, разграбив несколько деревень, мог сжечь какой-нибудь не очень большой город. Вполне. Хотя вот, например, такой умный и наблюдательный автор, как Баплан, французский инженер, служивший на Украине в 17 веке, оставивший замечательное описание Украины, одно из первых и самых полных, описал крупный набег, в который шел сам хан. Вот что он пишет. «Татары движутся строем, по 100 лошадей в ряд, а фактически по 300, так как каждый татарин ведет по 2 лошади на поводу для смены. Это удивительное зрелище для того, кто видит его впервые, так как 80 тысяч татар ведут более 200 тысяч лошадей. Не так много деревьев в лесу, как лошадей в степи в таком случае. Когда видишь их издали, то кажется, будто какая-то туча возникает на горизонте, увеличиваясь по мере того, как приближается, и наводит ужас на самых смелых. Словом, большой набег, в который идет сам хан, это было очень грозное военное предприятие, и чтобы отбить его, нужно было напрячь все силы государства». Дальше, когда татары входили в населенные области, они рассыпались на небольшие отряды и уже по 100, по 200, может быть, даже меньше народу в таком отряде они нападали на отдельные села. А что грабили? И кого грабили? Все-таки люди прятали свое добро там? Ну, я имею в виду, те же если монеты, у них была такая возможность, если они успевали, то, конечно, прятали. Но проблема в том, что основной целью были именно люди, был именно полон. Вот тот же самый Баплан. Кого брали в первую очередь? Вот тот же самый Баплан. Ночью татары окружили село, и дальше он пишет: грабят, жгут, убивают всех, кто оказывает сопротивление, берут и уводят тех, кто сдается. И не только мужчин и женщин с грудными детьми, но также скот, лошадей, волов, коров, баранов, коз. Что касается свиней, то их сгоняют вечером в одно место, закрывают в Риге или в другом помещении, а затем поджигают с четырех углов из-за отвращения к этим животным. Вот. А дальше, захватив Полон, татары, как правило, стремились уйти, избегая кровавых столкновений с подоспевшими войсками московского государства. Вот уже в XVIII веке, в тот момент, когда самому ханству осталось существовать всего два десятилетия, французский дипломат барон де Тотт поучаствовал в таком набеге на Славяно-Сербию, это одна из русских окраин, и вот он описывает возвращение крымского всадника из набега. 5 или 6 рабов от разного возраста, штук 60 баранов из 20 волов, обычная добыча одного человека. Его мало стесняет. Головки детей выглядывают из мешка, подвешенного к луке седла. Молодая девушка сидит впереди, поддерживая левой рукой всадника. Мать на крупе лошади, отец на одной из запасных лошадей, сын на другой. Овцы и коровы впереди, и все это движется и не разбегается под бдительным взором пастыря. Когда татарам удавалось выйти из тех мест, где им могли угрожать русские войска, то они останавливались и делили добычу. Отдыхали после набега и делили добычу. Вот тоже Бапланом это описано. Во время этого отдыха, который длится неделю, они собирают вместе всю свою добычу, состоящую из невольников, скота, и делят ее между собой. Самое бесчеловечное сердце содрогнулось бы при виде того, как разлучаются муж с женой, мать с дочерью, без всякой надежды увидеться когда-нибудь, отправляясь в прискорбную неволю к язычникам и магометанам, которые наносят им бесчисленные оскорбления. Грубость позволяет им совершать множество самых грязных поступков, обесчещивать девушек и насиловать женщин в присутствии их отцов и мужей, и даже делать обрезание детям на глазах их родителей, чтобы обратить их в магометанскую веру. Словом, когда вот мы смотрим на то, как была организована эта охота за людьми, мы понимаем, что эти люди ходили за рабами так, как, может быть, мы сейчас ходим за грибами. Для них это был нормальный, обычный, привычный промысел. И год за годом часть населения ханства отправлялась вот в эти вот набеги. Большая часть их предназначалась именно для арабских рынков Ближнего Востока. Их ждал Стамбул, а потом они растекались по всему огромному Ближнему Востоку. Работорговая сеть была очень налажена в Османской империи, провинций было много, и империя предъявляла большой спрос на людей. Вот. Ну, собственно, большое значение славянские, в том числе русские рабы, имели и для турецкого флота. Ведь поскольку основную часть турецкого флота составлял флот галерный, то есть необходимо было достаточно большое количество мужчин для того, чтобы обслуживать галерный флот, то есть гребцы. Mm-hmm. То есть каждая галера могла вмещать в себя там 1, 2, 3 сотни гребцов. Понятно, что и от непосильной работы они умирали. То есть требовалось постоянное пополнение пленников, которые были способны на эту работу. И галерный флот имел в 16 и 17 веке огромное значение для борьбы Турции с ее главными противниками на море, ну, прежде всего, конечно, с Венецией. Ну, в частности, вряд ли турецкий флот мог бы выставить столь значительные силы в битве при Лепанто, всем хорошо известной, против Соединенного флота христианских государей, если бы сотни, может быть, тысячи гребцов из славянских стран не управляли этими галерами. То есть, несомненно, полонянники использовались не только при земле, не только в каких-то земледельческих работах, но и вот непосредственно для выполнения таких вполне военных нужд, усиливая мощь Османской империи. Как постепенно сформировалась вот эта политика выстраивания засечных таких ограждений, засек? Засек. Да. Ну, проще сказать, это единая система оборонительных укреплений, которая не давала проникнуть вот этим таким маленьким ордам на территорию русского государства. Да, вообще. Все же невозможно же все так перекрыть. Хотя такая задача именно и ставилась. Возможно, но это получилось не сразу. Вообще, еще в середине 16 века русские люди практически не жили к югу от Оки. Это было слишком опасно. А АКА, вы же понимаете, от Москвы до Серпухова, до Коломны, до Калуги можно доехать за час, за два. И за рекой начиналось поле, как его называют источники, то есть пустая земля, которая тянулась почти до самых ворот Крыма. Степной конницы, которая выходила из перекопа, нужно было пройти почти 1000 километров для того, чтобы достигнуть бродов через АКУ. А между тем это была лесостепь. Сейчас в Центральном Черноземье лесов сохранилось немного. Но еще в XVIII веке вдоль всех рек стояли большие леса. А между ними по водоразделам тянулись такие длинные языки степи, направленные на север. И крымцы, конечно, могли идти только по этим водоразделам, по этим естественным дорогам. Они называли их шляхами. И это слово перешло в русский язык того времени. Если посмотреть на карту этих шляхов, то мы увидим, что они переплетаются, переходят один в другой муравские, изюмские, кальмиусские, ногайские шляхи. Но в большинстве они потом выходят к Оке, на участке от Коломны до Калуги. Это вот самый угрожаемый участок в русской границе, такая ахиллесова пята старой России, потому что здесь степь подходит практически к Оке, к реке, через которую, в общем-то, много бродов. И левый высокий берег Оки и был издавна линией обороны основной русских войск, и войска, которые защищали южную границу, так изначально и назывались – береговой разряд. Ну, здесь необходимо отметить, собственно, закономеренный вопрос, а какими, собственно, силами располагали московские князья, потом цари, приступая к отражению набегов крымских, ногайских, татар, некоторых других противников. Ну, как уже звучало, нормальной армией, такой стандартной армией, были силы достаточно небольшие, в несколько тысяч человек. При этом необходимо отметить, что регулярной армией в XVI веке, регулярной в современном понимании этого слова, у России, конечно же, не было. Основную ударную силу, основное ядро армии составляло дворянское ополчение, так называемая поместная конница. То есть служилые люди, которые получали наделы земли, и за них должны были выступать конно, людно, оружно, по первому призыву государя. Кроме того, в войска входили также относительно небольшие отряды служилых татар, там могли быть там несколько сотен, несколько десятков даже отряды. Несколько позднее к ним стали присоединяться тоже относительно небольшие отряды стрельцов. Ну, это уже такой прообраз регулярной армии. Где-то уже с конца XVI века начинают появляться отряды наемников, иностранных наемников, прежде всего, конечно, западноевропейских. Но численность их была, в общем-то, невелика. То есть вот отсутствие регулярной армии наряду вот с теми масштабами чисто географическими, с теми просторами, которые необходимо было защищать, вот это как раз и создавало те проблемы, с которыми сталкивалось русское правительство, вынужденное защищать русскую границу на протяжении нескольких тысяч километров. Вот это поле, или, как его иногда называют историки, дикое поле, в источниках нет этого термина, это были богатейшие земли, которые невозможно было использовать. О них, конечно, хорошо знали. В Путивле, например, была целая группа такая, сословные севрюки. Это были люди, которые по осени, когда военная угроза уходила, отправлялись далеко в степь, и там собирали дикий мед в бортях, ловили рыбу, охотились. А по весне, когда становилось слишком опасно, возвращались к себе в Путивль. Но вот с середины XVI века что-то начинает меняться, и меняться очень быстро. Вот путивльский наместник Троекуров в 1546 году в Москву писал вот что. «Ныне, — говорит он, — казаков на диком поле много. И черкасцев, и киян, и твоих государевых. Вышли государь на поле из всех украин». Такой замечательный знаток русской истории XVI века, как академик Михаил Николаевич Тихомиров, в свое время писал: «Есть что-то не вполне понятное и чудесное в заселении обширнейших южнорусских степей, подвергавшихся постоянным набегам татар. Еще в начале XVI века Ока была основной линией, на которую опирались польские города». Польские, то есть города на поле. А спустя 75 лет новые города появляются уже на Донце. Словом, очень быстро русское заселение начало двигаться на юг, и русские люди начинают осваивать эту территорию. Загадка, на самом деле, которую задал Тихомиров, она, я думаю, всегда останется. Это природа настоящих исторических загадок. Когда вот мы ищем объяснение и даже где-то находим его, но вот все, что мы могли, мы объяснили, а загадка осталась. Я думаю, что настоящие загадки, они именно таковы. Но вот к удивлению Тихомирова я бы добавил только один штрих. Я бы сказал, что вот это вот заселение степей – это часть всемирной исторической глобальной победы земледельцев над кочевниками. Потому что именно в эти же века степь начинает осваиваться со всех сторон земледельцами. Ареал кочевий начинает сжиматься. Это видно и на русской границе, и на польской, и на китайской. Словом, вот ареал кочевий начинает сжиматься, сжиматься, и к XIX веку границы крупных земледельческих империй сойдутся. Но проблема была в том, как эти новые земли защитить. И на решение этой проблемы ушел целый век, с середины XVI до середины XVII. С одной стороны, задачи защиты русской границы, они стояли уже начиная с начала XVI века, из более раннего времени. Но, судя по всему, таким вот катализатором, такими толчками, которые побуждали русское правительство к более активным действиям в соответствующем направлении, были, конечно же, крупнейшие татарские набеги. В частности, самый известный татарский набег XVI века – это сожжение основной территории Москвы в 1571 году. То есть был совершен обходной маневр. Основные силы татарской армии сумели обойти те русские отряды, которые были выстроены по Оке. Они зашли в тыл русским войскам. Те не успели прикрыть Москву, и в результате московские посады были сожжены, погибла масса населения, был разорен регион, прилегающий к Москве. И вот из этой роковой, без всякого преувеличения, можно сказать, ошибки, русское правительство сделало выводы, и, как показали дальнейшие действия, выводы эти были достаточно эффективными. Была разработана достаточно эффективная совокупность эффективных работающих мер. Ну, первое, что можно было сделать, первое, что приходило в голову для того, чтобы защитить границу, это было построить засеку. А слово «засека» известно в русском языке довольно давно, и означало она систему укреплений, которая была направлена вот именно против набегов кочевников. Ну, само слово означает «лес засеченный». То есть деревья валятся таким образом, чтобы, падая, они переплелись кронами, и растаскивать их было хлопотно, сложно, а конница пройти не могла. Как правило, татары избегали штурмовать засеки, тем более, что, естественно, там и люди стояли, и стреляли по желающим растащить эти завалы. Но обычно под засечной чертой именуются не только засеки. То есть если лес, то он засекается. Если река, то в ней укрепляются все броды. Во все броды в дно забиваются ряды кольев, чтобы конница не могла пройти. На том берегу ставится острожек, из которого можно обстреливать переправляющуюся конницу. Ну, конечно, огнестрельное оружие тогда еще не совершенно, но, с другой стороны, картечью по переправляющейся коннице это очень эффективно. Вот. Если открытое место, то строили вал, пускали поверху частокол. Но, впрочем, в то время это еще делали редко. В 60-е годы XVI века построили первую такую большую засеку, она так и называлась, большая засечная черта. Но она еще не была сплошной. Она была построена на уровне Тулы и закрывала только ближайшие подступы к Оке. И главное, отдельные участки были защищены, на других оставались еще пустые пространства, ну просто потому что не было сил для того, чтобы построить целую систему. А вот после катастрофы 1571 года, чудовищной катастрофы действительно, ее дополнили еще одним очень важным элементом. Под руководством Михаила Ивановича Воротынского был разработан знаменитый устав станичной сторожевой службы. Высылались люди, обычно из людей, которые хорошо знали поле, часть из них набирались тех самых севрюков, которые там и значительную часть хозяйства имели. Вот. Высылались люди далеко в степь. И они должны были ездить по этой степи и успеть вовремя предупредить московских воевод о готовящемся набеге. Вот устав говорит об этом так. «Стоять сторожем на сторожах, сторожам на сторожах, с конь не седая. Станов им не делайте, огни класть не в одном месте. Коли кашу сварите, тогда огня в одном месте не класть дважды. А в коем мере кто, месте кто полдневал, и в том месте не ночевать. А кто где ночевал, в том месте не полдневайте. В лесах им не ставится, а ставится им в таких местах, где было бы усторожливо». Это была очень опасная служба. А вот эта совокупность мер, вот эта станичная служба, засейки, сторожевая служба, все это приносило вполне реальные плоды, вполне реальные результаты. Уже в следующем после нападения, разрушительного нападения на Москву татар году, в 1572 году, в Москве была своевременно получена информация о движении крупных татарских сил на Русь. В результате русские воеводы сумели сосредоточить на направлении главного удара татар крупные силы, и под командованием одного из, наверное, самых талантливых русских воевод XVI века, Михаила Ивановича Воротынского, боярина, члена Боярской думы, русские войска дали встречное сражение татарам при селе Молоде. То есть и вот это сражение показало эффективность как применения огнестрельного оружия против степной конницы, как и такую тактику, сочетающую оборонительные действия и контратаки. В результате крупные силы татар потерпели поражение, и в плен попал даже близкий родственник крымского хана Дивей Мурза, один из командующих татарским войском. Да, это было, конечно, был очень крупный успех, и пожалование, которое получил взявший его сын боярский, Тимир Лалыкин, они не находят себе аналогов. А в документах какое место это? Вот? Это под Серпухом. Под Серпухом, да. А со следующего десятилетия, с 80-х годов, видимо, это было связано с тем, что сменились реально управлявшие московским государством люди. Умер Иван Грозный, и, соответственно, следующий этап связан уже с окружением Федора Ивановича. Прежде всего, с Романовыми, его родственниками по матери, и с Борисом Годуновым. Вот с 80-х годов начинается какой-то еще новый этап. Потому что на местах старых сторожей, где раньше стояли вот эти добромолодцы, начинают основываться города. И большинство городов современных Центрального Черноземья основаны именно тогда. Например, Воронеж или Белгород, или Царев-Борисов, Ливный, Елец. Вот это все последние полтора десятилетия XVI века. Эти города не перекрывают татарских шляхов, но зато выходящие оттуда отряды нападают на идущих на промысел или особенно возвращающихся с промысла работорговцев и пытаются отбить у них полон, и промысел становится для крымцев все более опасным. Вообще, благодаря очень интересной недавней работе Михаила Юрьевича Зенченко, мы стали себе значительно лучше представлять историю вот этой вот борьбы на южной границе. Хотя она, конечно, еще не совсем написана. Там много героических страниц, когда русский отряд в 20-30 человек нападает на 100-200 татар, сражается с ними. Иногда бывает, что весь этот отряд погибает. Иногда бывает, что татары сжигают даже небольшой город, который недавно основан. А иногда бывает так, что татары обращаются в бегство, и эти 20-30 человек освобождают несколько тысяч пленных. Словом, это такая очень неспокойная была жизнь. Вот эти вот города были даже объединены в особую часть русского войска. Она называлась «Украинный разряд». Вот. А еще более крупные перемены произошли в Поволжье. Потому что в 1586 году строится Самара, в 1589 году Царицын, а в 1590 году Саратов. Правда, первый Саратов стоял не там, где современный город. И отношения с Ногаями очень сильно изменились с этого времени, как вот выяснил тоже замечательный современный исследователь Вадим Венцарович Трипалов. Дело в том, что цикл перекочевки приволжских кочевников предполагал, что они дважды в год должны перейти Волгу. И когда на всех бродах крупных встали русские крепости, то вы понимаете, что они оказались в значительной степени подконтрольны русскому правительству. И очень заметно, как изменился, например, тон русских послов в разговорах с ногаемскими правителями. Русские государи, русское правительство в целом прекрасно понимали те выгоды, которые дает им контроль над Волгой. Так Иван Грозный в письме турецкому султану писал, что вряд ли ногайцы выступят на стороне крымского хана в борьбе против русского государства, ибо достаточно тысячи русских стрельцов, вооруженных огненным боем, огнестрельным оружием, посадить на струги и сплавить по Волге для того, чтобы не допустить ногайских татар кочевать по берегам Волги, соответственно, прекратить им доступ к водопоям, жизненно важным для кочевников, а также к рыбным местам, поскольку рыболовство тоже являлось важной составляющей хозяйства ногайских татар. И, то есть, таким образом, как показывал Иван Грозный, они вполне могли держать под контролем ногайских татар. Здесь еще хотелось бы отметить вот что. К обороне южной русской границы привлекались и ресурсы, в том числе экономические ресурсы представителей русской знати. Так хорошо известен глава Боярской думы, близкий родственник царя, боярин Иван Федорович Мстиславский. Один из богатейших людей того времени, проявлявший также интерес к литературной деятельности. Вот ему русский государь пожаловал обширные земли на юге. Обширные земли на юге. Но земли мы были не только пожалованы, но, видимо, ему дали понять, что его основной задачей является защита этих земель и, соответственно, тех земель, которые лежали севернее. И в результате боярин Мстиславский на собственные средства в 60-е годы построил крупную крепость Епифань, населил ее несколькими сотнями казаков и стрельцов и в течение целого ряда лет за собственный счет содержал этот гарнизон, снабжал его всем необходимым, но после того, как территория уже была в достаточной степени освоена, ну, она была в традициях 16 века, отписана на государя, и Мстиславский получил компенсацию в других районах России. С конца 16 века борьба с Турцией и Крымом перестает быть сугубо оборонительной. Если раньше крымцы совершали набеги, а дотянуться до их места обитания было невозможно, то с конца 16 века появляется казачество. Русские люди начали селиться не только вот в пределах защищенных более-менее новыми городами земель, но и в самых низовьях Дона, в основном на островах Большой реки. А после смуты в 1614 году мы уже видим, как оформившийся мощный организм войска Донское, которое официально принято на службу к московскому государю, получает жалование обычно хлебом и порохом, теми двумя вещами, которых особенно не хватает казакам. Вот. И начиная с 20-х годов 17 века, казаки развернули настоящую войну против Турции и Крыма. Донское казачье войско возникло во второй половине 16 века на Нижнем и Среднем Дону. С конца 16 века Донское казачье войско находилось на службе у московских государей, получало жалование и несло охрану южных границ России, сохраняя при этом значительную автономию. В 18-19 веках самоуправление войска Донского сократилось, а сами казаки превратились в одно из сословий Российской империи. К 1916 году насчитывалось 1,5 миллиона казаков. Начиная с конца 15 века начинают происходить изменения в общественном сознании на Руси. Если первые полтора столетия ордынского владычества, татары воспринимались как некий такой бич божий, посланный Руси за грехи, бич, который послан за наказание, за гордыню, за нарушение, ну, элементарно христианских заповедей. И в целом ряде летописей, в целом ряде сказаний отмечаются отдельные случаи сопротивления татарам, тот же Евпатий Коловрат. Но, тем не менее, отмечается, что все-таки ордынский хан является царем, то есть законным сюзереном Руси. И сопротивление его воле невозможно не только в силу недостатка сил, средств, войск, но и в силу того, что он признается законным главой Руси. И русские книжники, летописцы, составители различных повестей, сказаний в XIV веке, в начале XV века, сталкиваясь после каких-то поражений, вызванных конкретными военными политическими причинами, все-таки подчеркивали, что хан Золотой Орды является законным сюзереном Руси, как показал известный московский историк Антон Анатольевич Горский. Вот в частности, такой мотив был представлен для объяснения ухода от решающей битвы Дмитрия Донского после того, перед тем, как Тахтамыш сжег Москву. Но с конца 15 века ситуация в корне меняется. Тахтамыш был хан, то есть не ровнее Дмитрия Донского? Да, он был по своему статусу хан или царь в терминах того времени, то есть фигура по политическому своему статусу превосходящая Дмитрия Донского. Он понимал, да, я имею в виду Дмитрий Иванович, что в сакральном смысле он не может ему противостоять. Да, да, это было совершенно очевидно, но это было очевидно в XIV веке. В XV веке ситуация меняется. Связано это было с политическими факторами. Золотая Орда прекращает свое существование как единое государство. На месте одной Золотой Орды появляется Большая Орда, Крымская Орда, ну и некоторые другие образования. То есть, соответственно, и статус хана или царя, он неизмеримо падает. То есть, если это раньше было лицо, контролирующее ну, значительную часть Восточной Европы, то теперь это человек, обладающий несравненно меньшим экономическим, военно-политическим и каким угодно другим потенциалом. Кроме того, здесь необходимо отметить и такой фактор, как усиление Московского княжества. И это приводит к тому, что начиная с середины 15 века русские, ну прежде всего, конечно, московские князья, книжники, работавшие при кафедре московского митрополита, они начинают рассматривать русского государя, московского государя, как фигуру по своему статусу, равную татарским ханам или царевичам в терминах того времени. На поле возникло множество новых городов, но ведь вокруг новых городов со временем возникают села, там начинают селиться люди, а эти люди никак не защищены ни берегом Оки, ни старой засечной чертой, она недалеко от берега Оки, на уровне Тулы. Конечно, в этих городах люди привыкли к постоянной опасности, они привыкли жить с сахой в одной руке и с саблей в другой. Кстати говоря, сама вот эта реальность южной окраины, видимо, формировала определенный человеческий тип. И тут вот я себе позволю такое отступление. Дело в том, что на стамбульских рынках московский полон ценился достаточно низко. Турки считали, покупатели считали, что московиты народ злобный, лживый, и склонны к бунтам и побегам. Из них получаются очень плохие рабы. И поэтому обычным мошенничеством на этих рынках было продать московский полон за какой-нибудь другой. То есть продать русских как представителей какого-нибудь другого восточноевропейского народа, за которым не тянется такой дурной славы. И это, конечно, связано именно с тем, что в плен-то обычно попадали жители юга, да, вот этого очень беспокойного юга, которые привыкли к постоянной опасности и не желали мириться с тем, что попадали в плен. Небезопасность южных окраин проявилась в начале 17 века. В 1632 году московское государство начало большую войну с Польшей за Смоленск. Нужно было вернуть Смоленск, который мы потеряли в результате смуты. Собрали большую армию, она пошла к Смоленску, и получилось вот что. Хан совершил набег на южные границы. И когда служилые люди услышали, что хан жжет их дома и ведет в пленных семьи, то они начали разбегаться из армии. Командующий не сумел с этим совладать. Тут подошел молодой король Польши с армией, и кончилось это очень плохо. Русская армия попала в окружение и капитулировала. И поэтому с 1630-х годов начинается строительство качественно новой системы засек. Она начинается от границы с Польшей в районе Ахтырки и тянется через всю восточноевропейскую степь. Начинается она с Белгородской засеки, затем ее продолжает Тамбовская, затем несколько засек, которые обычно объединяют общим названием Симбирских, и даже за Волгой есть еще Закамская черта. И вот в совокупности вот эти вот строения, вот эти укрепления занимают больше 2500 километров. Причем они, что это очень важно, это система укреплений сплошная. То есть если лес, то он весь засекается. Если река, то все броды будут укреплены. А если открытое пространство, то строится вал, поверху пускается частокол. Вот кое-где остатки таких валов сохранились. И когда, например, если едешь в районе Тамбова, то это производит незабываемое впечатление. Потому что вал уходит за горизонт в одну сторону и в другую. Он сильно оплыл, но даже сейчас в нем 3-3,5 метра высоты местами. И когда понимаешь, что видишь 10 километров, а длина Большого Тамбовского вала 60 километров. Когда понимаешь, что таких валов, только больших, на системе засек было 10, а более мелких около 50. Когда понимаешь, что поверху стоял частокол, были башни, что все это было сделано лопатами, то как-то очень ясно чувствуешь, что перед тобой аналог Великой Китайской стены. Просто наша была деревянная и не сохранилась. В своем знаменитом послании на Угру Вассиан Рыло, побуждая Ивана III к активным действиям против татар, которые подошли к Угре, помним это знаменитое стояние, он отмечает, что даже первый татарский хан Батый не был законным сюзереном Руси. Ну что же говорить о его измельчавших потомках, которые, естественно, никаким образом не могут претендовать на власть над Русью. Наследники, идейные наследники Васяна Рыла уже делают следующий шаг. Они отмечают, что, отвечая на претензии крымского хана на сюзеренитет над Русью, они отмечают, что каким образом Иван IV, Иван Грозный, может быть вассалом крымского хана, если он сам является покорителем двух татарских царств – Казанского и Астраханского, которые в сумме, конечно, были больше и сильнее крымского ханства. Вот с изменениями в общественном сознании и можно связать ту активизацию борьбы со степью, которой отмечена вторая половина XVI и первая половина XVII века. Появляется целый ряд памятников, в которых отмечается не только необходимость и правомерность борьбы со степью, но и необходимость расширения территории русского государства за счет включения в него земель ранее подконтрольных там и Крыму, и Казань, и Астрахани. Появляется степенная книга в середине XVI века, отмечающая, что московский князь является наследником киевского князя, которому подчинялось Северное Причерноморье. Появляется Казанская история, которая отмечает, что волжские булгары, с которыми связывается Казанское ханство, платили дань еще Владимиру. Появляются некоторые другие памятники, и вот количество этих памятников неизмеримо возрастает уже в 17 веке. В частности, появляется такой памятник, как «Скифская история», в котором его автор подчеркивает исторические корни борьбы леса и степи. Вот этот фактор также нельзя сбрасывать со счетов, когда мы рассматриваем проблему борьбы леса и степи, борьбы русского московского государства и его степных соседей. Последняя такая тема, болезненная, это с выкупом пленных. Угу. Потому что мы всегда говорили, что вот этот полон – это борьба за людей, она, как правило, такой односторонний вектор был, все туда. Но, с другой стороны, существовали и специальные люди, которые занимались выкупом. И даже был налог еще в России специально введен на откуп пленников из... Да, он назывался «Полоненичные деньги». Он был введен еще в XVI веке, а в XVII веке он специально оговорен в соборном уложении. Есть отдельная глава в соборном уложении о искуплении пленных. И там сказано: «Таковое искупление общее милостыне нарицается, и благочестивому царю и всем православным христианам зато великая мзда от Бога будет». Поэтому вот этот налог собирался со всего государства и направлялся именно на выкуп пленных из Крыма. Выкупали, естественно, в зависимости от того, при каких условиях человек попал в плен, ну и сумма определялась его социальным статусом. Скажем, за дворян платили в зависимости от их оклада, то есть от их размера в их земель. А за крестьян, например, по 15 рублей. Но и 15 рублей – это очень большая сумма для 17 века. Ну, здесь надо, я бы хотел отметить вот один очень интересный сюжет, связанный с пленением одного из фаворитов Ивана Грозного, Василия Грязнова. Он возглавлял один из небольших отрядов на степной Украине и попал в плен во время небольшой стычки с крымскими татарами. Ну, крымские татары, судя по всему, знали, с кем имеют дело, и, собственно, он не скрывал в надежде на то, что его выкупят. Он отметил, что он является близким к Ивану IV лицом. И у крымского хана созрел вот дерзкий замысел. А вот не обменять ли это близкое к царю лицо на своего родственника Дивея Мурзу, командующего татарскими войсками в битве при Молодях, который уже несколько лет томился, значит, в русской неволе. И было составлено специальное письмо Ивану IV. И сохранился ответ, написанный, по-видимому, самим Иваном Грозным. Он опубликован в составе его сочинений. Ответ уже не самому крымскому хану, а Василию Грязному. И вот он как раз показывает отношение царя и к пленным, и к статусу пленного, и к вкладу Василия Грязного, и показывает отношение, собственно, царя к своим любимцам. То есть он отмечает, что да, действительно, ты являешься моим любимцем, ты близкий мне человек, и я этого отрицать не буду. Но раньше таких мы выкупали за 50 рублей. Ну, за 50 рублей обычный дворянин, не очень знатный. Ну, ради твоей близости, приближенности к нашей персоне мы 1000, ну, может быть, 2 дадим. Но Дивея Мурзу не отпустим. Он говорит, что хан предложил либо 30 тысяч выкупа, либо обмен на Дивея Мурзу. Так вот, Грозный говорит, по 30 тысяч выкупа за государей дают. А что касается Дивея, то у Дивея таких, как ты, у самого полно, Вася. Да, такая интересная. Иван Васильевич, это такая целый пласт русской истории. Да, тем и литературы. Да, как раз я и хотел сказать, что он оставил много эпистолярных сочинений. Ну что, подводя итог сегодняшней программе, конечно, мы затронули такую мало, вроде бы, цитируемую, малоразбираемую тему освоения южных земель России к югу от Оки, скажем так. Вот, и противостояние со степью, ну, то, что документов мало, но, с другой стороны, это явно часть русской истории, по которой мы отслеживаем развитие русского государства. И пытаясь разобрать вот эти этапы, или основные направления, или вот, такие области, там, пласты русской истории в такой небольшой беседе, мы, тем не менее, попытались создать тот образ действий и России, ну, если можно так сказать, русского государства в южном направлении. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я думаю, что час истины мы провели не зря для наших слушателей. Спасибо. Спасибо. Ну а с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.